Часть третья. Виктор. По состоянию трупов Соланж и ее мужа трудно было решить, является ли их смерть результатом самоубийства или несчастного случая. Из странных разъяснений газет выходило, что смерть – результат наркотика. Но какого наркотика? Об этом сказано не было. Журналисты больше напирали на то, что касалось семейств покойных, изображая их как цвет промышленной аристократии Фландрии, что было несколько преувеличено. Иносказательно говорилось о пансионе Марты, о роли, которую в нем играла Соланж до замужества. А самое замужество рисовали в виде идиллии XX века, в трагическом конце. По этому поводу цитировали Бодлера. Какая смелость! Марты не было дома, и приехавшую прямо с вокзала Катерину встретила мисс Бакстон. 50-летняя англичанка в платье с высоким воротничком и под крахмаленным жабо говорила, осторожно взвешивая слова. Несмотря на это, в них проглядывало больше беспокойства за репутацию пансиона, чем сожаление о покойных. В каком-то листке писали, что когда Соланж поручали провожать молодых иностранок на лекции в Лувр или Анналы, она на самом деле водила их на свидания с мужчинами и даже хуже. Намеки на дома свиданий, которые покойница будто бы посещала вместе с пансионерками Марты и мисс Бакстон, окончательно выводили мисс Бакстон из себя. Молодой муж будто бы узнал о прошлом Соланж. Он решил покончить самоубийством и увлек за собой жену. И так далее в том же роде. Катерина главным образом беспокоилась о Марте. Неужели господин де Хутен не мог поговорить с префектом и прекратить все эти слухи? Ведь сделал же он это после смерти Блеза и Онгенса. Произнося это, Катерина впервые поняла, какая связь существовала между заступничеством господина де Хутен по ее делу в Нанси и визитом полицейского на улице Блез-де-Гоф. «Масье де Хутен». Мисс Бакстон поджала губы. Вот что самое неприятное. Вряд ли масье Лепин согласится что-нибудь для него сделать при таких обстоятельствах. Каких обстоятельств? «Да, правда, мадемуазель Симонидзе не знает. Сегодня без предупреждения у масье де Хутен произвели обыск». Мисс Бакстон с таким ударением произнесла «без предупреждения», как будто в хорошем обществе, прежде чем делать у людей обыск, их об этом предупреждают. «Но какое это имеет отношение?» «Ну уж этого мисс Бакстон объяснить не могла. Только похоже, что смерть молодых супругов стоит в какой-то связи с этим обыском». Полиция нашла пакет, который масье Лефрансуа Гезе дал на хранение масье де Хутен. Масье де Хутен, конечно, понятия не имел, что в этом пакете. Что в нем эта зверская штука, словом, наркотики. Но Марта скоро придет, она сама все расскажет мадемуазель Симонидзе. Она пошла в морг. Марта была неузнаваема. Старая женщина, обескровленная, изборожденная слезами лицо. Она переходила от крайнего возбуждения к полной подавленности. Бродила по комнатам, избегала своих пансионеров. Мисс Бакстон, конечно, следила за тем, чтобы в доме все шло своим чередом. Марта разговаривала так, словно умерла она сама. В прошедшем времени она была настолько потрясена, что соединяла смерть Блеза и Соланж, как будто между первым и вторым несчастьем не прошло несколько лет. Она говорила о Соланж, как о совсем маленькой девочке, которая опять наделала глупости. Но над всем этим преобладала мысль о Жорисе, страх за него. Неужели они арестуют его? Ведь это же безумие, наконец. Что им от него надо? Все это кем-то подстроено. Разве им неизвестно, как много он сделал для Франции? 14 июля прошлого года он получил орден кавалера почетного легиона. Правда, как иностранец, но все-таки. И что же с того, что он имел неосторожность взять к себе на хранение пакет, доверенный ему зятем, человеком общества, приличным человеком, фабрикантом? Мог ли Жорис представить себе что-нибудь подобное? Даже если все это останется без последствий, он должен явиться к следователю через 2 дня, в понедельник. То представляете, как это отразится на его делах? Марта чувствовала себя виноватой. Катерина никогда не задумывалась над тем, чем занимается господин де Хутен. Она задала этот вопрос больше для того, чтобы отвлечь Марту от ее мыслей. Марте в морге перед вскрытием показали оба трупа, и, тихонько всхлипывая, она теперь опять вспомнила о них. Жорис был посредником между заграничными банками и частными лицами, которые ищут средства для своих предприятий. Именно таким образом ему случилось быть полезным французскому правительству в связи с каким-то займом. Потом он занимался другими делами – экспорт, импорт. Чего? Чего придется? У него был настоящий дар, все ему удавалось. Оттого Марта и думала, что раз брак Соланж устроен Жорисом, то он должен быть счастливым. Что же ей остается теперь думать? Она смотрела на Катерину умоляющими глазами. «Скажите мне, что все, что говорят об этой девочке, неправда. Неправда. Соланж!» Она зарывалась головой в подушке. Ужас ведь был не в том, что Соланж умерла, а в том, что она ее обманывала в течение нескольких лет. Она была девкой. Неужели Катерина этому может поверить? Но что сбивало с толку Марты? Отчего она чувствовала себя окончательно обалдевшей? Это наркотики. Тут бесспорно не обошлось без наркотиков, раз от них погибли 2 человека. Это оставалось чем-то необъяснимым. Если б у Соланж было пристрастие к наркотикам, то ведь это было бы заметно. Значит, дело все в Пьере. Но Жорис его знает уже так давно, и он утверждает, что никогда об этом ничего не слыхал. Жорис, боже мой, только бы с ним ничего не случилось. Инспектор полиции был у Марты и расспрашивал ее о Жорисе. Какой позор! Марта тихонько плакала, уткнувшись в плечо Катерины. Ее жизнь с Жорисом была какой-то изумительной, принадлежащей им одним страной, куда она никогда никого не пускала. И вдруг грубые бесконечные вопросы полицейского. Гнусный субъект. Подумать только, что он не заявил. Что же вы станете утверждать, будто не знали о том, что Хутен торгует наркотиками? На улице Блэс-де-Гоф. Везет же иногда. Никого. Госпожа Симонидзе была у Елены. Помогала ей с переездом. Меркюро перевели в Париж. Катерина вернулась ради Марты. Но во всем этом было что-то такое страшное, что ей хотелось провести вечер одной. Она не могла привыкнуть к мысли, что это пустенькая Соланж и ее муж, из-за которой так нелепо умерла маленькая Юдив, превратились в действующих лиц драмы. Какое этому красавчику могло бы дело до того, что у его жены прежде были любовники? И от того ли он ее убил? Среди всего этого витала фигура Жориса де Хутен с его полицейскими связями и обвинениями инспектора. С тех пор, как она заболела, Катерина часто думала о самоубийстве. Она, конечно, очень высоко ставила людей, которые кончают с собой, и буржуазное порицание самоубийства ее возмущало. Но сейчас вокруг этой двойной смерти было слишком много мути и никакого величия. Воскресенье, 26 ноября. У Марты прошло воспоминание. Рассказ их об умершей, рисовавшейся уже в идеализированном свете. Катерина же никак не могла забыть ее неискренних глаз и беспредельного нелепого легкомыслия. Воскресенье, 26 ноября, угасло в атмосфере бессмысленной утраты и необъяснимого бедствия, в котором жалкие заботы о том, что скажут, стояли на самом первом месте. Под вечер, в праздности воскресного вечера, тоже есть что-то катастрофическое. Она шла пешком к метро на Ла-Мот-Пике-Гринель. На улицах невыносимо грустно, и вяло текла толпа, моросил дождик. Все не мог по-настоящему разойтись. под воздушным метро, на скамейках, там, где потемнее, сидели парочки. Ведь комнаты в гнусных маленьких двухэтажных гостиницах бульвара стоят так дорого. У стенки станции скрипка, гармонь и певец собрали кучку народа, зябко толкавшегося, чтобы послушать танго, в котором что-то говорилось о пампасах. Катерина остановилась вместе с уличными женщинами, моряками, солдатами, медленно тащившимися в казармы дюплекс, вместе с лавочниками. Потом вдруг произошло что-то невыносимо чудовищное. Музыканты заиграли веселую песню, последнюю новинку Фраксона. Катерина поднялась по лестнице метро. Она купила у газетчицы вечернюю газету, чтобы не скучать возле билетной кассы. В метро недалеко от Камброн она развернула газету. В окнах среди черных масс домов прыгали мигающие огни мрачных притонов и танцевальных залов. Вот как Катерина узнала, что в это утро 26 ноября 1911 года Поль и Лаура Лафарг по собственной воле покончили с жизнью. Из книг Лафарга Катерина читала только «Право на ленность». Его самого она как-то видела на митинге. Он был одним из немногих вождей рабочего движения, которого ее друзья-анархисты не ненавидели и не преследовали. Вот почему в постоянном присутствии рядом с ним Лауры, дочери старого Маркса и его Лафарга, пожизненной сотрудницы, было для Катерины что-то привлекательное, какое-то обаяние, символ роли женщины в будущем обществе. И вот они решили вместе умереть. Решение это они приняли уже много лет тому назад. Они жили с уверенностью в том, что оба избегнут дряхлости, упадка сил. Они поставили 75-летний возраст Лафарга пределом своей жизни, каково бы ни было состояние их здоровья. Еще в далекие времена коммуны, в разгар боев, Лафарг приезжал в Лондон. Невоздержанная речь молодого креола не раз раздражала Карла Маркса. И там он навсегда связал свою судьбу со спокойной и твердой Лаурой. Отец ее не без юмора думал, что она сумеет взнуздать южный темперамент зятя. Вместе гонимые, преследуемые, Поль передавал, может быть, романтическим, но полным огня языком мысли, которые большими кусками терпеливая Лаура со всей точностью переводила из отцовских книг. Так жили они долгие годы с этой уверенностью, с этим заговором против старости. И вот в давно установленный день они ушли навсегда. В небольшом деревенском домике, оставив садовнику текст телеграммы, извещавший об их смерти и подписанный садовником. Мир, который Катерина носила в себе, находил в этой великой и простой истории странный и глубокий отзвук. Это было похоже на жуткое и переливчатое пение птиц, каким оно кажется нам утром после бессонной ночи. Это обдуманное, сознательное самоубийство само собой противопоставлялось мрачной смерти двух молодых буржуа, где случайность, казалось, играла свою роль в лукавом ансамбле предрассудков и наркотиков. Катерина, уже 2 года носившая в себе предначертанную ей смерть, смерть, которая сама по себе ничто, если она не приходит с длинной свитой гнойников и лекарств, Катерина воспринимала кончину супруга Лафарг как урок, данный непосредственно ей. Она черпала в нем какую-то горькую уверенность, и ничто не могло ее защитить, потому что все в Катерине располагало к уважению самоубийства, и не было у нее оружия против его мрачного престижа. Ее не могло поразить противоречие, которое на самом деле существовало между этой насильственной смертью и жизнью и убеждениями учеников Маркса. Ибо, как ни странно, эти убеждения, эта жизнь задели ее именно благодаря такой их смерти, явившейся тем общим лирическим местом, которое связало с ними Катерину. Нечто вроде вращающейся платформы на грани анархизма и социализма. От того, что они покончили с собой, они казались Катерине более человечными. В сущности, люди ее класса. Катерина весь вечер читала то, что у нее нашлось дома. Коммунистический манифест в переводе Лауры, речь Поля о Виктории Гюго. Она, как была одетая, заснула на софе. В голове ее теснились фразы, которые с 1848 года призывают пролетариев к организации и восстанию. Она забыла о самоубийстве и смерти. Но, проснувшись в предутреннем холодке, на улице Блэс-де-Гов не было центрального отопления, а печурка тихонько потухла. Катерина первым делом вспомнила о Соланж и Пьере, лишенных всех надежд, всех радостей, бледной агонии наркотиков. С улицы из-под ворот доносился звон вычищаемых мусорных ящиков, и молочники подымали на мостовой свой жестяной гром. Никак не разжечь печку. Начинался длинный день. Ничего нет медлительнее этих утренних часов, когда слишком рано проснешься, и сон безвозвратно ушел. Приходится ждать, чтобы ленивая вселенная в свою очередь вернулась к жизни. Катерина, застывшая в неприязненной обстановке своего собственного дома, восставшимся после матери беспорядки, предпочла уйти. У нее дома не было ванны, и она взяла мешочек со всем необходимым для того, чтобы помыться в бане. Но было еще слишком рано, приходилось дожидаться, когда откроют. На улице она сначала примкнула к первым кучкам людей, спешащих на работу. На улице Рени она остановилась у булочной. Рабочие, служащие, проходили мимо нее с равнодушным видом торопящихся людей. Свежие золотистые хлебы, как мухи, мелькали перед глазами Катерины. Это будничная жизнь, это пьеса, разыгрываемая каждое утро, в которой она никогда не участвует. Катерина кашляла. Она не могла оторвать глаз от длинных хлебов, сложенных в корзину, которую женщина в синем фартуке собиралась везти по городу. Потом на улице стало меньше народа. Антракт. В кафе составленные на ночь стулья водворялись на места, в то время как у стойки мужчины и женщины маленькими глотками пили слишком горячий кофе. Катерина повернула к Сен-Сюльпис. В магазинах церковной утвари она с раздражением смотрела на гипсовую толпу святых. Еще одна доходная статья. Привратницы подметали перед дверьми. Бедно и тщательно одетые люди терпеливо ждали своей очереди у трамвая. Один за другим старухи, как крысы, исчезали в церкви. Катерина, держа в руках мешочек с мылом, мочалкой и пакетиком соли для ванны, зашла на минутку в кафе около Сен-Жермен-де-Пре. Пока подавали кофе с рогаликами, гарсон загонял ей прямо под ноги половую тряпку на швабре. Она машинально следила за тем, как он моет пол. В голове жужжали снившиеся ей ночью фразы из перевода Лауры Лафарг. Вот так она и умрет, не увидев, как придет к своему концу тот мир, где женщина — лишь орудие воспроизводства. Поль и Лаура Лафарг умерли, а приказчики Бон-Марше спешили на сквер Бусико. Прозвонили колокола. 8 часов. Катерина может уже идти брать ванну на улице Дюфур. Она возилась там как можно дольше, еще раз зашла к себе, и все-таки, когда снова вышла на улицу, было всего 9:30. Нужно надеяться, что Марта еще спит. Кстати, что ее привязывает к Марте? В жизни Марты не было места ни для кого, кроме господина де Хутен. Даже умершая, в сущности, занимала эту вечно встревоженную возлюбленную только в той мере, в какой смерть сестры могла отразиться на жизни ее Жориса. Екатерина, которая только что провела несколько месяцев совсем одна в Берке, впервые ужаснулась пустоте начинающегося утра. Ее жизнь. Стоит она того, чтобы за нее цепляться. Екатерина, которая всегда принимала, не задумываясь, ежемесячно высылаемые господином Симонидзе из Баку деньги, теперь вдруг почувствовала стыд, может быть, потому, что увидела этих спешащих на рассвете людей. Ее снова одолели те мысли, которые родились в ней 8 лет тому назад, в Клюзе, после расстрела забастовщиков, и которые с тех пор ее не тревожили. С кем она? С Мартой и этим подозрительным Жорисом, этой полицейской ищейкой, несомненно спекулирующим, если не наркотиками, то деньгами? Соланж и Пьером? Ничтожные призраки, актеры нелепой драмы. С анархистами, с которыми она встречалась, как чужая в Париже, в Берке. На дне памяти проступало и светлело лицо матери, у которой убили сына, там, в маленькой совойской комнате. Она думала о Баку, откуда каждый месяц приходила небольшая повестка с цифрами, и где тоже жили рабочие их матери, и обо всех таинственных операциях, позволяющих, чтобы оттуда и до Парижа, через конторы, контроли, благодаря контрактам, концессиям, в один прекрасный день почтальон принес на дом повестку. Почтальон, встававший очень рано, доставляет ее на квартиру, где госпожа Симонидзе уже столько лет курит и грезит. Грезит и курит неизвестно зачем. Сквозь туман этих мыслей, под стоны Марты и болтовню газет по поводу дела, под рассказ о допросе господина де Худен шли послеобеденные часы. К вечеру Катерина оказалась одна. Она была вспомнила о Жанне Тьебо, но ее тут же охватила глубокая ярость. Нет, с этим конец. Она поужинала в ресторанчике около военного училища. Катерина не решалась идти домой, несмотря на то, что боль в спине с назойливостью избитого мотива подсознательно долбила о болезни. Было уже около 9 часов. Солдаты возвращались в казармы инвалидов. Хриплые песни граммофона вырывались из трактиров, где последние посетители никак не могли расстаться с бильярдом и женщинами. По площади гулял холодный ветер. Катерина вышла на набережную и пошла по направлению Кальма. Здесь, образуя зону роскоши, Париж пустынен. Напротив, на Курла Рея, подозрительное движение. Ходят проститутки. Есть еще какая-то жизнь. Но на левом берегу город как будто вымер, и вода Сены чернее, чем где бы то ни было. Увеселительный парк Мажик-Сити грустно звякал, обещая развлечения. Понедельник, вечер. Пусто там. Должно быть музыка, крики, зазывал треск выстрелов в тирах. Верно, сами служащие расстреливают патроны. Катерина прошла мимо шумящих, как внезапно хлынувший ливень, сценик Релуэ, американские горы. За мостом Альма ночь становилась светлее. Так можно дойти и до Эйфелевой башни. Текла равнодушная Сена, полная утопленников. Куда Катерина тащилась вслед за рекой? Моросило. Два поезда метро бежали навстречу друг другу и разошлись над островом Лебедей, там, где республика на коротких ножках изображает демократию. Дальше. Катерина сняла шляпу. Она не обращает внимания на холодную сырость. Ее влажные волосы темны, как вода Сены, при свете редких фонарей. Около моста Мирабо она свернула с набережной, как будто собираясь перейти на правый берег. Но, должно быть, она только хотела посмотреть, как течет черная ночь реки, и потому облокотилась на парапет ближе к середине моста. Под ней стремительно бежала бурлящая вода. Такое вот ощущение уходящего из-под ног пола бывает во сне. Мысли Катерины плыли вниз по течению, следуя каждой извилине струек. Волны бежали откуда-то издалека, со дна детства к сегодняшнему дню, к этому длинному, нескончаемому дню. Вдруг, неожиданно для самой себя, она швырнула вниз шляпу. Шляпа завертелась и канула в самое сердце вод. Катерина не видела, как она плывет куда-то в сторону далекого моря. Так она стояла, без шляпы, среди ночи. Ее отдавшееся воле судеб воображение кружилось в водоворотах вслед за шляпой. Она была вся целиком во власти воспоминаний о Клюзе, где ее жизнь потерпела крах. Там, в взволновавшей толпе, где в пыли лежали раненые, бежали солдаты с ружьями наперевес в сторону горящего дома. а солнце играло на желтой собачонке. Да, в тот момент она стояла на перекрестке. Ее отрезало от своих. Она даже крепко верила. Она хотела так верить от своего класса. Но она не справилась. Порвав с одними, она не связала свою жизнь с другими. Все, что она проявила, — это любопытство путешественницы, не больше. Она так и не сумела сойтись с другими, с врагами ее близких, тех, которых она с отвращением еще сегодня должна признать за своих. Все от того, что в ней сохранились от прежней жизни какие-то смешные потребности. Ей было бы невыносимо, совсем как какой-нибудь девке, если бы ей не на что было купить себе платье. Ее свобода — это великое слово, за которым она всю жизнь тащилась на буксире, всегда выражалась только в жалкой возможности не работать, слоняться без дела, и именно этот самый денежный переводик из Баку и удерживал ее, хотела она этого или нет, в рядах, из которых она думала вырваться. Черные волны продолжали катиться, и шляпа верно уплыла, уже сумасшедше далеко. Перед глазами Катерины над рекой прыгало светлое пятно. Должно быть, она слишком долго смотрела на фонарь, похожую на жалкую собачонку. Желтая собачонка очень испугалась выстрелов. Она все пряталась за Жаном. Невыносимее всего была мысль о Жане. Жан будет генералом. Разве только другие выстрелы? Но Катерину преследовала мысль об убитом рабочем в окровавленной рубашке, а не о Жане. Так же неожиданно, как она поступила со шляпой, так же естественно, не раздумывая, она влезла на парапет и в последний раз провела обеими руками по волосам. Но кто-то хватает ее в охапку и ставит на землю. Держал ее здоровенный парень, судя по пальто и кепке, шофер. «Вы эти штучки бросьте, Лизет», — сказал он низким и грубым голосом, плохо вязавшимся с его совсем юным лицом. «Я давно смотрю, что-то барышня дурит. Сначала шляпу. Досада какая! Не нравилось вам, что ли? Я стоял вон там, на углу набережной, машину бросил. Ну-ну, это еще что такое? Реветь, а? Будет, все пройдет. Нет уж, позвольте, я вас не выпущу. А то еще раз. Нет? Больше не будете? Слово?» Он ее не совсем отпустил. Она закашлялась. «Простудились? Сколько вы тут стоите, мокнете? Пойдем, погреемся где-нибудь». Он не понял движения Катерины. «Ну уж, от рюмочки отказываться не приходится, милок. Правда, мы не знакомы. Одним словом, меня зовут Виктор».